Глава 33. Алиса с довольным громким визгом уверенно ползет на четвереньках за пластиковой бутылкой, которую сама же секунды ранее и толкнула. Воды там на самом дне. При этом малышка пищит от восторга, а глазки ее горят неподдельной радостью и лучатся счастьем. Ей уже 11 месяцев, но ходить без поддержки она еще не научилась. А нормальных игрушек у нее нет. Неподалеку раздается недовольный голос Руслана. По его словам, он сделал небольшой круг после работы, заехав буквально минут на 20. Даже сейчас проверяет меня. Вот только чего он опасается? Что я приведу другого мужчину? Пол шкафа ими завалено, но обычные вещи намного интереснее. Руслан до сих пор продолжает участвовать финансово. Я не поднимаю эту тему, но супруг стабильно переводит деньги на мою карту и оплачивает жилье. Возможно, на моем месте любая другая, гордо вздернув нос, давно бы уже отказалась от подобных подачек, но не я, потому что я, по возможности, готовлю себе финансовую подушку на будущее. Дела на новой ферме уже несравненно лучше. Но все же без материальной поддержки Руслана мне пришлось бы крайне туго. Было бы необходимо либо искать себе место наемного работника где-нибудь в офисе, либо, поджав хвост, бежать и возвращаться обратно к мужу, туда, где нас, скорее всего, вновь ждут бесконечные ссоры. А сейчас у нас с ним вроде как негласное перемирие. Правда, я до сих пор не понимаю, почему он на это согласен, а не рубанул с размаху финансирование и материальную поддержку. А еще на его пальце, как и раньше, красуется широкое обручальное кольцо, хоть я, к примеру, не могу похвастаться тем же. Подводя итог своим размышлениям, понимаю, что супруг до сих пор остается для меня загадкой, а мне уже поздно распутывать весь этот клубок. Мы сидим, развалившись на мягком ковре. Я полулежу, немного отодвинувшись от Руслана. Муж, в свою очередь, вытянув ноги, облокачивается спиной о диван. Алиса уверенно ползает по Руслану, периодически подвергаясь жесткому испытанию, когда я оттягиваю ее назад за пухлые ножки, а она заливисто смеется в ответ на забавную игру. А еще игре в самолетик, когда Руслан поднимает малышку в воздух, заставляя летать. Ребенок доволен как никогда. Дочь просто пищит от восторга, вызывая у меня улыбку. В такие моменты я начинаю сомневаться в правильности собственного выбора. Возможно, для нас с дочерью было бы намного лучше вообще не общаться с Русланом, невзирая на его настойчивость. Алиса к нему привыкла. Она всегда оживленно реагирует на его голос, радуется его приездом. Она к нему неизменно тянется и, очевидно, ошибочно считает родным человеком. Не сразу, но понимая, что уже некоторое время я задумчиво молчу, погруженная в собственные мысли. Мне кажется, я допустила очень серьезный промах. Разве можно было позволить своей малышке привыкнуть к, по большему счету, постороннему человеку, который, по моему же намеченному плану, в ближайшее время должен исчезнуть из нашей жизни? Уму непостижимо. Просто непростительная ошибка. Как мать, я должна была внимательнее отнестись к этому вопросу, заранее догадаться, что Алиса может привязаться к Руслану, но мне это отчего-то даже в голову не пришло. Внезапно на меня обрушивается довольно странное ощущение, будто в мое личное пространство проник кто-то посторонний, заставляя вынырнуть из собственных мыслей. Подсознание предательски молчит, и только спустя несколько секунд я понимаю, что именно ввело меня в состояние ступора. Ладонь Руслана по-хозяйски расположилась на моей лодыжке и теперь медленно, но довольно уверенно скользит вверх по обнаженной коже до самого колена. И от этого невинного прикосновения я чувствую разбегающиеся по спине волны трепетной дрожи. Поднимаю глаза на Руслана и прожигаю его настороженным взглядом. Легкая, непринужденная атмосфера вмиг испаряется, оставляя после себя невесомые искорки напряжения, витающий в воздухе. Я больше чем уверена, Руслан просто попытался привлечь мое внимание и невинно коснулся той части моего тела, до которой смог дотянуться. Он сразу же отнимет руку, вот прямо сейчас, но... Но он не останавливается. Аккуратно ласкаю кожу, он скользит ладонью еще чуть выше, чувственно поглаживая мою ногу. Дыхание сбивается, учащается сердцебиение, Я уже ощущаю порочное замешательство, чуть приоткрывая губы и представляя, как супруг позволяет себе двинуться дальше и даже скользнуть под белье. Кажется, мне не хватает воздуха, а моя собственная реакция на происходящее просто начинает меня пугать. «О чем задумалась?» — уточняет Руслан спокойным голосом. «Мне бы тоже хотелось спросить его, о чем он думает в эту минуту?» Смотрю на него, и кажется, что он сканирует меня непроницаемыми глазами, наслаждаясь неожиданными прикосновениями и смакуя каждое мгновение. Я понимаю, что это лишь игра моего сознания, и что мне нужна небольшая передышка. Хотя бы минута, чтобы побыть одной и переключить свое разыгравшееся воображение. Неконтролируемо облизываю губы. Я отмираю и торопливо, но аккуратно стряхиваю с себя мужскую ладонь. Ни о чем. Перевожу взгляд на часы и, наконец, нахожу правдоподобную отмазку. Просто времени уже много. На самом деле, обычно вечерними процедурами мы занимаемся чуть позже, но мне нужно срочно выпроводить Руслана, а указывать прямо на дверь очень неловко. Поэтому я уже поднимаюсь и цепляю Алису на руки, словно, между прочим, будучи абсолютно уверенной, что он, как всегда, откажется, интересуюсь. «Ужинать будешь?» «Буду». «Что?» Твердое согласие поражает меня до глубины души. «И что теперь?» «Хорошо, мужчина в это мгновение не видит моего лица, потому как я самым привычным образом ждала кардинально другого ответа. Ты ведь говорил, что заехал ненадолго». «Передумал уезжать. Идти на попятную и отменять свое приглашение я ведь все равно уже не могу. Тем более Руслан четко и ясно сказал, что никуда не поедет сейчас. Я накрою и позову. Прижимаю к себе лисенка, иду на кухню, пристегиваю ее в стульчике и ставлю на столик перед ней игрушку-лабиринт. Пока наполняю тарелки, не сразу понимая, почему вдруг на шее становится так горячо, что по спине плавно спускаются вниз мурашки. Секунды три мне понадобилось сообразить, что Руслан своим жарким дыханием щекочет мой затылок, а мужские руки, свободно расположившись по обе стороны от меня, удерживают в своем плену. Я мгновенно напрягаюсь, а поворачиваться просто боюсь. Помощь нужна? Дыхание мое учащается. Я тяжело сглатываю и сдавленно произношу. Нет, ты... Хочется возразить, чтобы он отодвинулся от меня подальше и... Одновременно облокотиться об него спиной, но мне приходится усмирить свое волнение, максимально дружелюбно предлагая. Ты садись за стол, я почти закончила. К сожалению, мой скромный пир из травы вряд ли можно отнести к нормальному сытному мужскому ужину. Но я ведь не рассчитывала, что Руслан захочет присоединиться. К своей тарелке муж даже не притронулся, молчаливо созерцая, как я ем. Вот уж отчего точно становится не по себе. И периодически двигает шарики и деревянных животных на игрушки, скатывая их с металлического основания, заставляя малышку очень весело и заливисто смеяться. «Ты не голодный?» Замечаю спокойно, кивая на его тарелку. «Я не люблю капусту». Это настоящий ступор. Поверить не могу, мы так давно уже знакомы, а друг о друге совсем ничего не знаем. Яйца ты тоже не ешь? Да, мне интересно, чтобы в следующий раз не получилось так же. В таком виде нет. Идиотская, однако, ситуация, но... Извини, я просто не знала, что ты приедешь сегодня. Отвечаю растерянно. Мне правда неудобно перед ним. Даже нормально накормить нечем. А он ведь только после работы. Да и ты ведь никогда не задерживаешься, поэтому... Поэтому ты на меня не рассчитывала. Без претензий, Ева. Рядом с ним довольно некомфортно. А с другой стороны, я почему-то уже не ожидаю от него подвоха. Как дела в фирме отца? Вновь поднимаю на мужа растерянный взгляд. Мужской голос звучит обыденно. Без обвинений, без сарказма. Неужели это его интересует? Раньше было хуже, а сейчас неплохо, очень даже. Для него мое «очень даже» лишь сущие копейки, но я чуть не сошла с ума от радости, когда на первую зарплату купила лисенку новую игрушку с комбинезоном, а себе сапоги. Моему ликованию не было предела. «Закрываешь?» «Переливаю обороты». «Тебя кто-то направляет?» «Да, я нашла помощников». переманила на свою сторону папиных людей. Я понял. Какие планы на выходные? Такие же, как и всегда. Утром дома, в обед в офис. Мне бы на самом деле не хотелось менять привычный уклад. Ничего необычного, а что? На прием позвали? Да. Руслан, к чему это сейчас? Многие ведь и так знают, что мы вместе не живем. Чужие домыслы не нашего ума дело. Ну так что? Ты интересуешься моим мнением? Да. Я не хочу ехать. Не могу собрать воедино все свои мысли и эмоции, когда Руслан вообще без возражений спокойно соглашается. Твое право. Послушай, нам уже в ванну пора, мягко замечаю. Сейчас-то супруг точно поднимется и пойдет обуваться. Идите купайтесь, я подожду.